Алан Стюарт, старый приятель Питер, гигантскими шагами шел вперед в математике. Его прочили в будущем году в Кембридж, и Джеймс буквально лез из кожи вон, чтобы придумать для Питера задачку покаверзней. Перед тем, как выйти из дома, я сочинил проб для Тетте. Только он его никогда не решит. Это найти алгебраическое уравнение кривой с вертикальной осью, в любой точке которой, как на наклонную плоскость, может быть положено тяжелое тело, причем горизонтальная составляющая силы, действующей на искомую кривую, меняется, как n-ная степень длины перпендикуляра, опущенного на ось. Форбс с сочувствием и любовью наблюдает за своим младшим другом, клерком Максвеллом. Он старается, чтобы физические и математические понятия обретали для его учеников реальность, жизненность. В субботу физики взбежали на вершину Артурова трона с барометром. Артуров трон, холм близ Эдинбурга. Один из его уступов имеет форму гигантского трона. По преданию, на этом троне некогда сидел король Артур. Профессор установил его на самой макушке, заставил нас пыхтеть, добираясь до него, и весь склон был полит нашим потом. Но профессор установил барометр не вполне вертикально, чем заставил холм подрасти на 15 футов. Но мы запихали его снова назад. Форбс стремился к тому, чтобы его ученики находили задачки в самой природе, увязывали с природой свои теоретические познания, видели в задачках реальность. Рассказывая о кривых качения, Джеймс был тут на коне, он даже готовил статью о кривых качения, Формс дал такую задачку — описать циклоиду от вершины горы Бен-Невис до Форт-Вильяма и определить время, за которое ствол дерева, скатываясь с вершины по этой кривой, достигнет подножия. Бен-Невис — самая высокая гора в Шотландии. Форт-Вильям — городок у подножия Бен-Невис. Джеймс решил оставить задачку до летних каникул, когда группа эдинбургских студентов по предложению Форбса должна была совершить путешествие в горную Шотландию. И вот он в Хайленде. Здесь великолепная база для измерения высоты и тому подобного. Бен-Невиса. Это прямой горизонтальный участок дороги, длиной примерно в милю, через торфяное болото. Во время сессии профессор Форбс задал нам в качестве упражнения описать циклоиду от вершины Бен-Невиса до Форт-Вильяма и пустить скользить по ней деревья. Мы наблюдали скольжение, но не нашли ничего такого, что могло бы скользить, кроме снега. Я думаю, что тело, лишенное трения, прибудет к Форт-Вильям по циклоиде через 49,6 секунды, а по наклонной плоскости через 81. После горной Шотландии родной Гленлейр. Гленлейр тих, пустынен и провинциален. Отец занят переустройством сада, его и не видно. Ни жаркое солнце, квохтанье кур, одиночество. Хочется поделиться с кем-то, получить отклик, с кем-то посмеяться, пошутить. Для развлечения Джеймс придумывает для себя массу пропов. Определить широту Гленлейра при помощи блюдечка с патокой. Определить жесткость крикетного мяча. Определить подъемную силу воды при разных положениях тела. Боб Фразер, стоя на берегу, держит веревку, за которую уцепился борющийся с течением Джеймс. Намагнитить железные бруски и испытать их. Построить электрическую машину. Найти уравнение квадрата. Найти уравнение кривой, которую увидит сэр Давид Брюстер, когда он украдкой бросает взгляд на стенку. Джеймс очень скучал в Гленлейре без друзей, без Форбса, без его аппаратов, которыми получил великодушное разрешение пользоваться в любое время по собственному усмотрению. Лучшее лекарство от сплина — устройство собственной лаборатории в Гленлейре. Льюису Кэмпбеллу, эсквайру, Гленлейр, 5-6